и не знал, что за время уходило. Может статься, когда он вынырнет на поверхность, их уже не будет. Может статься, он попадет в совсем другое, новое время. Он парил и двигался с большой скоростью. И думал, я крепко держусь. Осторожно разжимал одну руку, проверяя, хватит ли в другой руке сил, чтобы удержаться, но чувствовал, что течение слишком мощное, и его тянет к шлюзовому створу, который серебряным квадратом мерцал поодаль в темно-зеленом пространстве, что окружало его сейчас. В этот миг он углядел щучью блесну, за которой, собственно, и нырнул. Вернее, это могла быть та самая блесна. Что-то сверкало золотом среди донного ила, примерно в метре впереди. На мгновение у Никки мелькнула мысль, что длинные колышущиеся водоросли — волосы дочерей Кольбексона, стерегущих этот сверкающий клад. Он понимал, что единственный способ достать блесну и не поддаться течению, которое неудержимо тащит к створу. А это опасно. Там не проскользнешь, только застрянешь и задохнешься. Медленно вытянуть вперед правую ногу и постараться подхватить пальцами эту блескучую штуковину. Едва Никки завел ногу вперед, как она попала в течение. Раз за разом он тыкался пальцами в блестящее золотистое пятно, которое было, наверное, щучьей блесной, но, увы, только взбаламучивал облачко ила и оттого терял пятно из виду. Легкие разрывались от недостатка кислорода. «Мы начнем сначала. Мы не сдадимся», — думал он. А высоко над ним цвело лето. Легкий ветерок шелестел среди деревьев. А ляпка замерла над водой по ту сторону островка, в открытой части русла. Где-то вдали тарахтел трактор потребительского общества ЭПА, дешевый, сделанный из передка грузового автомобиля. Такие трактора были в ходу у крестьян в военные годы, когда настоящих тракторов было не достать. Стаи чаек неотступно следовали за трактором. Наша округа, и все же не наша. Начало наших жизней, и все же не наших. Никогда я не был так умен, как в ту пору. Я знал, что я здесь чужой, но знал, что и другие тоже чужие. В мироздании ни у кого нет дома. Когда Никки вынырнул, лицо у него посинело от недостатка кислорода. Он кое-как подплыл к берегу, и мы его вытащили. Но прошло минут пять, прежде чем он смог говорить. Он лежал, ловя ртом воздух, как маленькая ильная рыбка. От него пахло донным илом, вековыми камнями, блеклыми водорослями и гнилью. Мало-помалу мы поняли, почему, вынырнув, он так плохо плыл, и почему не сумел сам выбраться на берег. Правая рука была судорожно стиснута в кулак. Никки что-то нашел. Нам казалось, он умирает. В жаркий июньский день его тряс озноб. «Что случилось?» — спросили мы. Сперва он вместо ответа только застучал зубами. Потом попытался что-то сказать, но лишь немного погодя произнес более-менее четко, так что мы поняли. Это была не блесна. Блесну я не достал. «Тогда что же у тебя в кулаке?» Он взглянул на стиснутый кулак, будто начисто о нем забыл. «Что у тебя там? Что?» От любопытства мы так и плясали вокруг него. Что это не блесна, сомнений не вызывало, ведь крючки давным-давно бы исполосовали ладонь. Мы умолкли, затаив дыхание. Со дна шлюза Ферманцбу Никки достал тяжелую золотую монету. Золотой дукат времен Карла XIV Юхана, единственную, какую там когда-либо находили. Примечание. Карл XIV Юхан – шведский король из династии Бернадотов, правил в 1818-1844 годах. Голубой блокнот. 6.1. Часть 7. Рваный блокнот. Глаза отцовской сестры, тети Теклы, такие древние. Все тот же мрак мироздания, бездна межгалактического пространства. Тетя родилась в 1870-м в Бергской волости и до прошлого года была жива. Маленькая старушка, в перевалку снующая по Хальстахаммерскому дому престарелых. С посетителями вполне разумная. На ореховом письменном столе красивая стеклянная ваза с карамельками. Самый что ни на есть домашний уют. Мне кажется, за прожитые 100 лет у нее ни разу не возникло повода спросить себя, зачем она существует. Что ж, она была верующая, а религия, конечно же, объясняла все. Я начал заглядывать, даже в потребительской лавке, людям в глаза, будто эти глаза могут сказать что-то особенное. Я имею в виду, будто в них можно прочесть какой-то ответ. А все дело в странной идее, что они способны увидеть что-то, чего не вижу я. Вчера на стену террасы выползла ящерка, грелась на апрельском солнце. Она сидела совсем неподвижно. Не знаю, может, я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, что ее краска менялась, проходя по всей гамме оттенков серебристо-серого. Я присел рядом, присмотрелся и обнаружил крохотный черный глаз. Его чернота была совсем иная, бодрая, трезвая чернота рептилий. В сравнении с глазами рептилии глаза млекопитающего кажутся туманными, чуть хмельными от жарких сил жизни. Рептилия трезвым взглядом смотрит прямо во мрак. Бог весть, что она видит. Что-то другое? Голубой блокнот. 7:12. Последняя запись. С 3 часов ночи все интенсивнее. Из прежней точки. С ответвлениями к ляжкам и диафрагме. Поначалу на давнем, привычном уровне. Потом все более жгучее. Я знал, что мне была дана только передышка. Но, как ни странно, я чувствую, что использовал ее хорошо. Рваный блокнот. 2:1. Скорая. 90:30. Центральная больница. 13:71:00. Коммутатор. Рваный блокнот. 2:2. Рвота. Прямо-таки с упорным однообразием, чтобы не взял в рот. Пусть даже воду с медом. Но если пить очень маленькими глотками, то ничего. Температура. Прогулка к почтовому ящику, как полярная экспедиция. Рваный блокнот. 2:3. Собаку отдал Ольсону с хутора Скривар-Гордон. Короткое странное прощание. Напоследок подарил ей большой кусок сыра, но она выглядела как-то рассеянно и незаинтересованно. Таскала его из одного угла комнаты в другой. Беспокойно скулила. У Ольсона ей будет хорошо. Рваный блокнот. 2:4. Good night, ladies. Добрый вечер. 3 дня без боли, но она вернется. Пауза все короче. Обескураживающее сходство между болью и желанием. Оба целиком овладевают твоим вниманием, заслоняют тебя все и вся, как любимая женщина. Перед ними меркнут и сводки новостей, и погода, и перемены в природе, и даже страх. Это царство, где всевластна правда. Люди стали заглядывать ко мне почаще, и без обиняков говорят, что мне нужно в больницу. Здесь, в северном Вестманланде, народ практичный. Вестманландцы никогда не скажут «он умер». Они скажут «он покойник». Опасаются, что я стану покойником. Читать газету больше не могу. Читаю, то есть скольжу взглядом от слова к слову, но в каждом слове одна лишь боль. А еще хуже ощущение, что все это меня не касается. Последние дни у них только и разговору, что о каком-то информационном бюро. Их проблемы уже не мои. Любопытно, что это за информационное бюро. Мне представляется бюро, которое может дать ответ на все вопросы. Почему именно я? Почему именно я обречен смерти? Почему именно мне эта боль? Почему именно я тождествен этой боли? Почему именно я тождествен кому-то, кто испытывает эту боль? Почему? Рваный блокнот. 2:5. Эти женщины чувствовали, что я желал совсем немного. Вот в чем штука.